«Пока что, непонятно, но мы скоро все узнаем», — ответил Судоплатов. Кстати, на юге Словакии кто-то пытался будоражить местных венгров. Данные требуют проверки, но, похоже, что это разведка Венгрии или тоже немцы. Если бы не активное взаимодействие 2 отделения с КГБ, возможно, у словацких сепаратистов что-то бы да получилось. Подготовка у них была качественная, операцию они спланировали грамотно, но подкачали исполнители, доносчики и внедренные агенты раскрыли подробный план захвата власти, а также местоположение руководителей националистов. Остальное было делом техники. 2 отделения справилось бы и само, без участия КГБ, только вот Бенеш очень боялся портить отношения со словаками, поэтому никак не мог решиться дать приказ. Только вмешательство генерал-полковника Шапошникова развязало 2 отделению руки. «Я думаю, у противника внутри Чехословакии ходов уже не осталось», — произнес Аркадий. «Грязная игра получилась, конечно. Буду копать в сторону Венгрии», — сказал Павел Анатольевич. «Просто так никто вооружаться не начинает, за этим точно стоит чья-то организация». Аркадий подумал на Пала Пранай, который, после победы в гражданской войне в Венгрии, вел агрессивную реваншистскую политику и двигался в сторону милитаризации страны, вопреки Трианонскому договору. «Да, вопрос причастности Венгрии проясни», – кивнул он. 26 октября 1938 года. «Некомпетентности не потерплю», – выговаривал разъяренный Адольф контр-адмиралу Канарису. «Для чего мы все это финансировали, к чему были эти годы работы? Мой фюрер, провал – это полностью вина исполнителей», – на голубом глазу ответил Вильгельм Канарис. План был безупречен, руководители на местах компетентны, но все начало рушиться по вине словацких националистов. «Если бы, то же самое ты говорил о судитах», – перебил его Адольф, – «твои высококлассные руководители допустили потерю 2 батальонов очень дорогостоящих диверсантов». «Прошу прощения, мой фюрер», – склонил голову Канарис, – «но все можно исправить». Адольф отмахнулся и нервно прошелся по кабинету, вокруг стола с картой Европы. «У нас есть Венгрия, Румыния и Югославия», – произнес контр-адмирал и руководитель Абвера. «Мы можем разыграть карту Трианона». «А сейчас поподробнее», – резко успокоился Адольф и склонился над картой. «Как вы знаете, по Трианонскому договору от 4 июня 1920 года, Венгрия потеряла огромные территории», – произнес Канарис. «Помимо территорий, миллионы этнических венгров проживают вне Венгрии, что было отчасти использовано мною в Словакии. Это не привело ни к чему», – поморщился Адольф. «Это не привело ни к чему, потому что еще ничего не начиналось», – ответил на это контр-адмирал. «Я лишь подготовил почву». «Продолжай», – махнул рукой Адольф. «Я вижу план следующим», – начал Канарис. Глава 17. В каждой шутке. 8 ноября 1938 года. «Проходите, Мария Константиновна», – пропустил Аркадий Бастрим в свою квартиру. «Здравствуйте, Мария Константиновна», – приветствовали пожилую женщину его дети. Анатолий сдержанно поцеловал ей руку, а вот Александра крепко обняла Бастрим, чем вызвала в той смущение. «Здрасте», – помахал ей рукой Владимир. «Здравствуйте», – удивленно ответила Бастрим. «А вы меня уже знаете, получается?» «Папа рассказывал», – кивнула Александра. «МММ», – бросила Мария Константиновна короткий взгляд на Аркадия. Бастрим приехала в Россию в ответ на приглашение от Немирова. Поначалу она опасалась, ведь в США ходят всякие слухи о том, что именно делают в СССР с возвращающимися, но затем решилась и написала в посольство. А это увидела Мария Константиновна Людмилу. «Здравствуйте, Людмила Наумовна». «Здравствуйте», — улыбнулась ей жена Аркадия. «Проходите в гостиную, обед скоро будет готов». Немиров провел свою давнюю благодетельницу в гостиную, где усадил во главе обеденного стола. Как и все, они с семьей обычно едят на кухне, а стол в гостиной держат для особых случаев. И этот случай особый. Мария Константиновна сильно постарела, с сединой бороться она уже перестала, ссутулилась, похудела на 10 килограмм, а кожа ее начала покрываться старческими пятнами, где возможно прикрываемыми косметикой. «Я слышала, что тебя недавно назначили генерал-полковником», — произнесла она, когда Аркадий сел за стол справа от нее. «Было такое», — кивнул он. «Но это не за заслуги перед Отечеством, а чтобы избежать совершенно неуместного подчинения по должности 13, подчинение по должности, в армии случаются ситуации, когда комбатом назначают майора, а его замом – подполковника. По званию подполковник выше майора, но замкомбата по должности ниже комбата. В таких случаях должность важнее, поэтому подполковник будет подчиняться майору, первым отдавать ему воинское приветствие при встрече и делать, что он говорит. Но военные такого не любят, поэтому всячески избегают и стараются назначать на должности в соответствии со званием. Только вот иногда бывает война, а на войне случается, что комбатом становится и старлей, по причине выбытия всех вышестоящих офицеров, а потом этому комбату присылают капитанов и майоров для занятия штатных должностей в батальоне. «Но это правда, что ты получил высший пост в СССР?» – спросила Мария Константиновна. Встречал он ее в аэропорту, без оркестра, но с почетным караулом из кремлевской охраны. Такому формату встречи она была удивлена, но видно, что ее он очень польстил. «Правда?» – кивнул Аркадий. «Хотя есть важное уточнение, это только на кризисный период». «Да, я читал об этом важном уточнении», – усмехнулась Бастрим. Анатолий и Александра начали приносить блюда. «У тебя нет прислуги?» – удивилась Мария Константиновна. «В России так больше не принято», – покачал головой Аркадий. «Понятно», – произнесла женщина. «Я вижу, что Москва сильно разрослась. Столица», – пожал плечами Немиров. «Хочу посмотреть на Петербург», – сказала Мария Константиновна. «Можешь организовать мне самолет, да хоть бронепоезд», – улыбнулся Аркадий. «Просто самолет», – покачала головой Бастрим. Когда стол был накрыт, домашние расселись. «А что это за форма на Анатолий?» – спросила вдруг Мария Константиновна. «Что за ВУ?» «Алексеевское военное училище», – ответил Аркадий. «Недавно поступил, 2 года отучится и попробует поступить в Казанское высшее танковое командное училище». «Тоже военным», – произнесла Бастрим, после чего перевела взгляд на Александру. «А ты где учишься?» «В школе», – ответила та. «В 7-м классе. У вас девочек учат так долго?» – нахмурилась Мария Константиновна. «Да, у нас женщины уже 20 лет как считаются людьми», – вздохнул Аркадий. «Это нетрадиционный подход», – дипломатично высказалась Бастрим. «В мое время было совсем по-другому. А как вам США?» – решил сменить тему Аркадий. «Чужбина», – емко охарактеризовала Мария Константиновна Соединенные Штаты и свое отношение к ним. «Спасаются отечественники». Как доложил Курчевский, вхожий к ней в дом, живет она в роскоши, тратит неприлично много денег на развлечение своей свиты, в которую входят разнообразные бывшие офицеры императорской армии, видимо, напоминающие ей о минувшей молодости. В общем, живет она в разы лучше, чем до революции, но грусть ее никуда не делась. «Кстати, о соотечественниках», — вспомнил Аркадий. «Как поживают Марфа Кирилловна и Пахом Александрович? Они теперь Марта и Пахомиус», — поморщилась Бастрим. «Окончательно оторвались от корней и живут в своей, так называемой, американской мечте. Но тебе передавали привет. Не надумывают приехать в СССР?» — спросил Аркадий. «Марфа уже приезжала, за медалью Герой социалистического труда, кое ее наградили за открытие стриптоцида. Немиров в это время был в Туркменской ССР, поэтому они не встретились». «Они мне не докладывают», — ответила Мария Константиновна. «А расскажите, пожалуйста, какая там жизнь?» — попросила Людмила. «Да что там рассказывать?» — вздохнула Бастрим. «Все жаждут наживы, обманывают друг друга. В другом конце Манхэттена американцы построили целый храм в честь Золотого Тельца у Уолл-стрит. Говорят, они никогда не спят, даже ночью обстряпывают дела. А как там кино, театры, рестораны?» — продолжил опрос Людмила. Анатолий и Александра завороженно слушали разговор, а Аркадий с Владимиром сосредоточились на еде. Первый и так знает, как там все устроено, а второй интересуется только по-настоящему важными вещами, например, кусочками вареного говяжьего языка в тарелке. «Ой, дорогуша, там все как везде», — махнула рукой Мария Константиновна. «Меня это не интересует. Обычно это быстро утомляет, мне становится скучно, и я уезжаю домой». «Лучше расскажи, Аркаша, как ты все узнал?» Немиров перестал есть, поднял взгляд на Бастрим и уточнил. «Что все? Как ты понял, что что-то будет так рано?» — спросила она. «Если смотреть ретроспективно, то революция была неизбежна», — ответил на это Аркадий. «Просто никто не обращал или не хотел обращать на это внимание. А сейчас выходят целые монографии о том, как все было прозрачно, понятно, предсказуемо и, в каком-то смысле, очевидно для всех. Я просто увидел раньше остальных, поэтому не стал тратить время зря и начал действовать. Вот и все». Анатолий и Александра пристально смотрели на него, стараясь не упустить ни единого слова. потому что сейчас он впервые на их памяти обсуждал тему мировой войны и своего участия в революции. «В любом случае, сынок, спасибо тебе», – произнесла Мария Константиновна. «Если бы не ты, прозябать мне на паперти или лежать в могиле сырой. Спасибо, что настоял», – переубедил старуху. «Это меньшее, что я мог сделать для вас», – Мария Константиновна, – улыбнулся Немиров. «Еда стынет», – напомнила Людмила, решившая нарушить возникшую паузу. «Давайте есть». 9 ноября 1938 года. Аркадий посмотрел на Аврору, после чего повел Марию Константиновну дальше по набережной. «Как разросся город», – произнесла она. «То ли еще будет», – улыбнулся Аркадий. «Еще никогда в этом городе не строили так много и так быстро. Как видите, Мария Константиновна, никакого загнивания и признаков обрушения этого колосса на глиняных ногах не наблюдается». «Колосс на глиняных ногах» – это цитата из статьи Столыпина, причем статьи раннего периода, когда он только смылся в Парагвай и сидел там, не высовывая носа, в ожидании скорого падения советской России. «Говоря о колоссах», – произнесла Бастрим, – «вы же стоите на руинах другого колосса, ноги которого сами подрубили. Это вы у Столыпина в его антинаучно-фантастических статьях вычитали», – улыбнулся Немиров. «Вы, офицеры, вонзили нож в спину царя», – твердым тоном заявила Мария Константиновна. «Ты давал присягу. Мой Мишенька исполнил свою присягу до конца, а ты, предал царя». «Это я-то», – усмехнулся Аркадий. «Царя предали и скинули совершенно другие люди. Даже если бы у меня было желание спасать его, что бы я мог сделать? К черносотенцам пойти или к Столыпину? Чтобы что? Единственное, чего бы мы добились, кровавая гражданская война на долгие годы». «Почему большевики?» – с болью спросила Мария Константиновна. «Они должны были победить и победили бы, со мной или без меня», – честно ответил Аркадий. «Мы с покойным генерал-полковником Алексеевым спасли сотни тысяч, если не миллионы, жизней русских людей. Могут этим похвастаться Корнилов или Столыпин? Не думаю. А мы можем». В ходе гражданской войны в России Красная Армия потеряла безвозвратными около 200 тысяч бойцов. Белое движение же потеряло около 300 тысяч солдат. Потери среди гражданского населения составили суммарно около 800 тысяч человек, если верить различным оценкам. Это совершенно несопоставимо с числом жертв из его прошлой жизни. От 10 до 17 миллионов человек. Так много, что никто даже не считал, а статистика везде приводилась оценочная. Можно сказать, что Аркадий, своими действиями, предотвратил гражданскую войну. Ежов, мать его, вспомнил он, когда подумал о гражданской войне, сукин сын, не сдержался. Ежов начал активные действия слишком рано. Его задание заключалось в формировании масштабного подполья, которое, когда настанет час послевоенного раздела мира, почти мгновенно вырвет Индию из лона Великобритании. Но, судя по последним донесениям, Ежову было слишком скучно, поэтому он начал действовать. Сейчас это больше похоже на битву Давида с Голиафом, за Николаем охотятся гуркские стрелки, колониальная армия, подразделения егерей, а также местные жители, желающие заработать награду за его голову. А нынче голова Ежова оценивается в 1200 фунтов стерлингов. За Ежова выступает экстремальная заразность его учения, оно распространяется по всей Индии. У его учения есть сторонники везде, и из-за этого сам Ежов может быть в любом месте. Его везде прикроют и спрячут, а также дадут ему решительных молодых людей, которых останется только вооружить. По сути, это разрушение планов Аркадия на Индию. В краткосрочной перспективе это просто усложнит жизнь британцам, а в среднесрочной перспективе усложнит жизнь Литвинову. Для британцев это лишь еще один виток большой игры. Восстание для них не новинка, они знают, что делать в таких случаях, а в то, что СССР не имеет к этому никакого отношения, они не верят. Поэтому в Афганистане начались смутные брожения среди племен. «С Ежовым теперь ничего не поделать», – подумал Аркадий. «Он как тигр-людоед в джунглях. Когда-нибудь придется собрать команду охотников, чтобы избавиться от него». Следующие минут 7 они шли молча. Мария Константиновна без особого интереса смотрела на него, на прохожих, а также на проезжающие машины. «Им не дали шанса», – произнесла она. «Ты не дал им шанса, и слава богу», – усмехнулся Аркадий. «Я беседовал с обоими, с Корниловым непосредственно перед казнью, а со Столыпиным перед тем, как он предал Корнилова». «Предал», – нахмурилась Мария Константиновна. «Ах, вы же не знаете», – вспомнил Немиров. «В своих статьях он об этом не писал, как я понимаю. Что ты имеешь в виду?» напряженно спросила она. «Я думал, что это общеизвестно в кругах эмигрантов», задумчиво произнес Аркадий. «Помнится, когда мы брали Хабаровск, это было почти 20 лет назад, также, в ноябре, только 1919 года, возникла проблема, чтобы взять город, пришлось бы форсировать Амур, что грозило очень большими потерями, а мост, несомненно, был заминирован. Но тут на связь вышел сам Петр Аркадьевич Столыпин и сделал предложение, от которого я просто не мог отказаться. Он предложил освободить мост и сдать Хабаровск, вместе с Корниловым и нелояльными Столыпину офицерами и генералами. В обмен он потребовал время на эвакуацию из Владивостока. Как вы, наверное, понимаете, мы задержались в Хабаровске. Он увидел, как изменилось ее лицо. Вероятно, это было настоящее откровение для нее. «Мне нужно переварить и проверить эту информацию», произнесла Мария Константиновна. «Если хотите, мы можем съездить в одну усадьбу, где живет человек, который знает эту историю не хуже, чем я», предложил ей Аркадий. «Вы не устали? Что это за человек?» нахмурилась Бастрим. «Николай Александрович, мой хороший знакомый», улыбнулся Аркадий. «Тот, кого я предал, по вашей версии, я и не надеялась», произнесла потрясенная Мария Константиновна. «Ты же не шутишь?» «Нет», ответил Аркадий. «Я абсолютно серьезно». Они подошли к служебной машине, где их ждали водители Никита Хрущев. «Съезди, узнай у компетентных людей, где сейчас находится Николай Романов», попросил Хрущева Аркадий. «Да я схожу, вон, в кафе телефон есть», предложил Никита Сергеевич. «Тогда ждем», кивнул ему Немиров. «Мария Константиновна, садитесь в машину, холодно». Ожидание не продлилось долго, Хрущев вернулся спустя 5 с лишним минут. «Он в городе, товарищ генерал-полковник», сообщил он. «У сына гостит, с внуком». Адрес Алексея Романова Аркадий знал. Он живет на Приморском проспекте, в новостройке, с супругой. Сыну его, Александру, 15 лет, он тоже учится в Алексеевском военном училище. Мария Константиновна заволновалась, достала из сумочки косметичку и начала прихорашиваться. «Посмотрите, какие дома», произнес Аркадий и указал на новенькие высотки на набережной. «Это все построено за последние 6 лет. 12-этажные здания универсального проекта были декорированы колоннами, лепниной, а стены их красились в яркие цвета и покрывались муралами на социалистическую тему». Аркадий Петрович встретил Немирова в прихожей Николай Романов. «Какими судьбами?» «Рад встрече». «Взаимно, Николай Александрович», пожал ему руку Аркадий. «Здравствуйте, Алексей Николаевич». «Здравствуйте», приобнял его бывший цесаревич. «Как у Анатолия дела?» «Насколько мне известно, неплохо», улыбнулся Немиров. «Вот Мария Константиновна Бастрим, моя давняя знакомая и благодетельница, а также ваша верная поклонница, Николай Александрович. Мне знакомо ваше лицо», посмотрел на нее бывший император. «Я присутствовала на вашей коронации, вместе с мужем, ваше императорское величество», ответила Мария Константиновна. Аркадий нахмурил брови. «Я уже сугубо гражданское лицо», улыбнулся Романов. «Воспитываю внуков, живу на пенсию, так что оставьте эти более ничего не значащие титулования. Можете обращаться ко мне по имени-отчеству. Проходите, пожалуйста, в гостиную. Жена на работе», предупредил Алексей Романов. «Так что угостить могу скромно, чай и десерты». «Да мы уже отужинали, поэтому чай будет весьма кстати», ответил на это Аркадий. «Дети, а ну-ка все в детскую», командным тоном велел Алексей. «Хоть и на пенсии, но подрабатываю нянькой», сказал Николай Александрович и засмеялся. «Сегодня повезло, Леша раньше освободился, а то я бы в одиночку против 8 бандитов и бандиток не справился». На лице Марии Константиновны Аркадием наблюдался острый когнитивный диссонанс. Царя всю свою жизнь до этого она могла только видеть издалека, без шансов перекинуться и парой слов. Единственный раз они были на расстоянии вытянутой руки на коронации. «Так по какому поводу визит?» – спросил Николай, когда они расселись за столом и начали пить чай. «Мария Константиновна приехала к нам из Соединенных Штатов», – сообщил Аркадий. «Да, вот, решила посмотреть на Россию», – смущенно произнесла Бастрим. «Не ожидала, что удастся свидеться с вами, Николай Александрович. Для кого это все еще честь?» – усмехнулся Романов. «Эх, жаль, что я не выездной. Тоже хотелось бы посмотреть на США и на могилу кузена в Лондоне сходить. Георг В., король Великобритании и Северной Ирландии, а также император Индии, умер 23 января 1936 года, чему был несказанно рад Николай Романов. Несмотря на то, что они состояли в активной переписке, отношения у них были, мягко говоря, натянутыми. Все-таки, бывший царь винил его во многих проблемах России и жалел о том, что сделал и чего не сделал под влиянием британской дипломатии. Поэтому-то он сейчас выступает ярым сторонником жесткой политики в отношении Запада и даже дал интервью «Правде», в котором всецело поддержал мобилизацию и перевод экономики на военные рельсы. Бывший царь жаждет крови тех, кого винит в том, что ситуация сложилась именно так, а не как он все это видел. Перед СССР он свою вину полностью искупил, выдав сотни схем царских чиновников, раскрыв секретный архив с очень важными письмами, касающимися довоенной и военной политики Российской империи, а также поспособствовав выводу средств царской семьи из зарубежных банков, поэтому ему дают жить нормальной жизнью. Правда, с ограничениями на выезд, как у хранителя гостайны, по вполне понятным причинам. Мария Константиновна вела себя как фанатка рок-звезды, смущаясь и робея в присутствии своего кумира. Где-то к третьей чашке чая, она раскрепостилась и начала расспрашивать бывшего императора о жизни при дворе и прочих важных для нее вещах. «Спасибо тебе, Аркаша», — поблагодарила она Немирова, когда они поехали в гостиницу «Нуристан», расположенную у дворца Меншикова. «Да мне не трудно было», — улыбнулся тот. «Да и Николаю Александровичу, уверен, было приятно. 15 ноября 1938 года. Это ставит твой бизнес под угрозу», — продолжал Смутин. «И я не уверен, что Гена и его ребята смогут остановить армию Германского рейха». «Германский рейх, это понятно», — вздохнул Курчевский. «Но коммунистический режим в Чехословакии мой бизнес точно похоронит. А вот сейчас не понял», — напрягся Кирилл. «Да шучу я», — усмехнулся Леонид. «Ты аккуратней», — покачал головой Смутин. «В каждой шутке есть только доля шутки». «Ладно, ладно, не об этом речь», — вмешался в беседу Геннадий Парфенов. «Но ты помни, кто ты, кто тебя поднял и кто тебя может опустить. До чего вы докопались?» — удивленно спросил Курчевский. «Это просто глупая шутка». Он прекрасно понимал, что от центра не уйти. «Где бы ты ни прятался, тебя найдут, вытащат и демонстративно уберут». А возможности центра были прекрасно продемонстрированы на примере Рокфеллера-младшего, трагическую гибель которого до сих пор иногда вспоминают в прессе. «Я понимаю, все на взводе, ситуация напряженная», — произнес Парфенов. «Но давай по существу. Что ты думаешь делать в Чехословакии?» «Нужно эвакуировать или продавать мои заводы», — ответил Леонид. «Продавать не хотелось бы, ведь все уйдет гораздо ниже рынка». «А как ты провернешь эвакуацию?» — спросил Смутин. «И как на это отреагируют чехословаки? И куда ты их эвакуируешь?» «Так, по порядку», — начал Курчевский. «Как? На кораблях. Думаю, будет нетрудно договориться с СССР, хе-хе, о вывозе демонтированных заводов по железной дороге в Одессу. Как отреагируют чехословаки? Мне насрать. Это мой бизнес, мои заводы, и если они начнут выеживаться и что-то требовать, то пусть жалуются в Лигу наций, в которой нет США». «Куда? В США. Из Одессы, через контракт с советским торговым флотом, прямым рейсом в Нью-Йорк. А рабочих?» – спросил Парфенов. «Это очень ценный актив. На заводах работают специалисты из местных, которых Леонид обучил за счет компании. И они умеют делать танки, самолеты и оружие. Будем агитировать», – пожал плечами Курчевский. «Кто захочет, добро пожаловать в США. Кто не захочет, милости просим оставаться. Они же не мои личные рабы, поэтому неволить не буду». «А как на это отреагирует президент?» – спросил Смутин. «А как он должен реагировать на живые заводы, которые появятся в его стране, еще и сразу с квалифицированными рабочими?» – усмехнулся Леонид. «Он наш парень, этот бизнес подпитывает его федеральные программы». «Звучит как план», – улыбнулся Парфенов. «А центр по этому вопросу что-то говорил?» – спросил Курчевский. «Инструкции не поступало», – покачал головой Смутин. «Может, запросим, вкупе с нашими предложениями? Ну, как центр любит. Центр просто обожает, когда не просто указываешь на проблему, но и предлагаешь какие-либо варианты решения, особенно когда один из вариантов реально может решить проблему. Если вообще ничего не получится, то компенсируем потери Парагваем», – произнес Курчевский. «Выкуплю доли у Марфы и Пахома, расширю производственные площадки и, со временем, отобью потерянные деньги». Столыпин выполнил взятые на себя обязательства и передал во владение Леонида, Марфы, Пахома и пары мексиканских бизнесменов, Оскара Бланка и Гильермо Гусмана, серьезные наделы земли, отнятые у парагвайских латифундистов. Это просто земля, которую Курчевский, на первое время, пустил на сельское хозяйство, пока не будет достроена железная дорога в Асунсьон. За это пришлось заплатить. Столыпин нуждается в постоянных инвестициях, так как расширяет армию, модернизирует ее вооружение и реформирует государство. Он видит Парагвай аграрной страной с несколькими промышленными центрами. Существенная часть инвестируемых денег уходит на индустриализацию, что дополнительно увеличивает присутствие Леонида в парагвайской экономике. «Я наверх», – встал Леонид из-за барной стойки. «Не жалейте запасы виски». Курчевский поднялся на первый этаж, к своей не так давно родившей жене. Это уже второй ребенок от Анны Мэй, до этого был мальчик, названный Леоном, а теперь родилась девочка, которую назвали Мэй. «В каждой шутке доля шутки», – произнес смутинный, опрокинул в себя стакан виски. «Не переживай», – поморщился Парфенов. «Леню хрен расшатаешь, он надежен». «Ну, не знаю», – вздохнул Кирилл и налил себе еще один стакан. «Надо наблюдать внимательнее». «Посмотрим», – кивнул Геннадий. «Но не нагнетай, он свой». Глава 18. Дипломатия. 23 ноября 1938 года. «А теперь расскажи, что ты думаешь вот об этом», – недобро усмехнулся Иосиф Сталин. «А то я давно не видел проявлений предсказательной силы Немирова в области международной политики». Но сложившуюся ситуацию находил забавной лишь он один, а остальные присутствующие были напряжены, и им было совсем не до шуток. «Нужно думать, как выпутываться из этой ловушки», – произнес Аркадий. «Венгрия, согласно донесениям нелегальной разведки, подтвердившимся, чуть позже, официальными каналами, вступила в союз с Германией и Италией, сформировав ось Берлин-Рим-Будапешт. И теперь, на основании этого союза, Гитлер начал дипломатию. Он выбрал себе амплуа миротворца и главного родителя за недопущение следующей мировой войны, поэтому направил в Румынию и Югославию свои дипломатические миссии. Он пользуется тем, что у Венгрии есть претензии на территории, отторгнутые у нее по Трианонскому договору от 4 июля 1920 года. Эти территории были переданы Румынии, Югославии и Чехословакии. До Трианонского договора Венгрия имела площадь 324 762 квадратных километра, а после – 92 833 квадратных километра. От нее отторгли Трансильванию и восточную часть Баната, они отошли Румынии, от нее отторгли Хорватию, Бачку и западную часть Баната, они отошли Югославии, также от нее отторгли Словакию и Подкарпатскую Русь. Эти территории вошли в состав Чехословакии. Потеря территорий – это всегда больно, когда речь идет об экономике, но больнее всего для Венгрии чувствуется потеря населения. Около 3 миллионов этнических венгров остались на отторгнутых территориях. Из-за гражданской войны ограничения в области вооружения и армии, наложенные тем же договором, не действовали, поэтому президент Пал Пранай имеет в своем распоряжении армию из 350 тысяч солдат, это обосновано недопущением повторения большевистского восстания. Венгрия готовится к войне, зачем внимательно наблюдали компетентные люди в СССР, но поделать с этим ничего не смогли. Пала Пранай даже не собирались и не собираются убирать, так как он не очень умный, во всяком случае, гораздо тупее покойного Миклоша Хорти, что очень выгодно в реалиях грядущей войны. По причине низкого интеллекта, президент Пранай очень агрессивен, поэтому не желает останавливать насилие, до сих пор в Венгрии ведется преследование коммунистов, суть – устранение его реальных и мнимых политических противников. Никаких коммунистов там уже давно нет, все либо бежали, либо мертвы, но аресты и казни продолжаются. «Под ловушкой ты понимаешь нахождение в Чехословакии двух наших армий», – уточнил Анастас Микоян. «Да», – подтвердил Аркадий. «В настоящий момент, если держать в голове, что к антисоветскому блоку, а блок Рим-Берлин, несомненно, антисоветский, присоединилась Венгрия, то Чехословакия находится в очень тяжелом положении, со стратегической точки зрения. В случае прямой конфронтации, оборонять Чехословакию нужно будет почти со всех сторон. С юго-востока по Словакии ударит из Венгрии, с юга по Чехии ударит из Австрии, а с юго-запада и северо-запада из Германии. И это не считая западную Польшу, которая могла бы ударить с севера. Тот огрызок, оставшийся от Польской республики после Советско-Польской войны, пытается делать вид, что представляет собой какую-то геополитическую силу, но все и все прекрасно понимают. Масцицкий ездит по странам Европы и просит оборонительные договоры, так как чувствует, что добром все это не кончится, и это его чувство не беспочвенно, ведь удобнее атаковать СССР с подготовленного плацдарма. «Так что делать будем?» – спросил Калинин. «Я не военачальник, но даже я понимаю, что будет, если снабжение нашего контингента в Чехословакии прекратится. У генштаба есть план наступления в Венгрии», – ответил на это Аркадий. «Группа войск Е, при условии, что враг окажет прогнозируемое сопротивление, достигнет Будапешта за трое суток. Это не гарантирует выведение Венгрии из войны, но радикально снизит ее наступательный потенциал. Планы наступления у генштаба есть на каждую соседнюю страну. Есть даже планы на случай потери части территории в ходе неудачи наступательных планов. Аркадий называл их отступательными. Вторжение в Чехию со стороны Германии будет отражено с высокой степенью вероятности, продолжил он. Однако это не даст никаких стратегических преимуществ, без дополнительных приготовлений с нашей стороны. Например, спросил Сталин. Например, введение еще двух армий на территорию Чехии, ответил Немиров. Они нужны будут для отражения удара со стороны Австрии. Этот удар будет крайне вероятен, так как мы бы сделали то же самое, я бы даже сконцентрировал наибольшие силы на этом направлении, так как это дает возможность сравнительно легко отсечь армии, обороняющие Судеты, от снабжения. Еще две армии в ловушку, нахмурил брови Калинин. Это будет ловушкой, если мы не разберемся с Венгрией, ответил на это Аркадий. Все придется делать одновременно, что очень большой риск, но иначе поступить мы не можем. Может быть, договоримся с чехословаками о выводе наших армий, предложил Литвинов. Мы же выполнили наши обязательства. Вот, зацепился за предложение Михаил Иванович. Это будет равносильно добровольной сдаче нашего единственного союзника в Восточной Европе, покачал головой Сталин. Поражение будет иметь характер не только стратегического рода, но и репутационного. Мало веры странам, бросающим своих союзников. Если мы потеряем две армии, это будет гораздо больший репутационный ущерб, покачал головой Калинин. К тому же, Судеты мы чехословакам отстояли, наши обязательства выполнены. Я бы не стал спешить, произнес Микоян. Давайте просто подождем и посмотрим, что будет. 27 ноября 1938 года. И это наши гарантии, продолжал диктовать Адольф. Гарантии мира на долгие годы, для всех. Иоганна Вольф, его главный личный секретарь, уставилась на него ожидающим взглядом. Это все, сказал ей Адольф. Завершение ты сама знаешь, рейхсканцлер и так далее. В кабинете стало слишком душно, что начало мешать ему думать. Он расслабил галстук и вышел на балкон. Осенний Берлин был по-своему прекрасен, но, в то же время, наводил какую-то особенную грусть, неспособную, правда, омрачить его прекрасное настроение. А поводов для прекрасного настроения у него сегодня было достаточно. Во-первых, все идет по плану, точно так, как он и задумал, а во-вторых, он, наконец-то, открылся Еве в своих истинных чувствах, и она ответила ему взаимностью. В дополнение ко всему этому, вчера до обеда он слушал отчет Геринга о проделанной им титанической работе. Герман, несмотря на то, что серьезно провалил все сроки, в конце концов, сумел наладить полноценное производство новейших танков, а также достиг значимых успехов в области самолетостроения. Вермахт начал получать в свое распоряжение танки Панзеркомпфваген 3 Аусфхрунг Ф и Панзеркомпфваген 4 Аусфхрунг Е. Новые модификации, на основе обобщения опыта Испании, получили почти круговое экранирование, выносные экраны закрывали корму и борта корпуса и башни, лобовую броню корпуса и башни сделали разнесенной. Геринг чуть не отправил под военный трибунал начальников конструкторских бюро Порше, Ман и Хиншил, но заставил их нарастить броню обеих машин до почти невероятных 70 мм. Он признался, что это очень плохо сказалось на моторесурсе новых модификаций, из-за того, что возникла избыточная нагрузка на переднюю часть подвески. Геринг обещал, что на Панзеркомпфваген 3 Аусфхрунг Ф усовершенствуют подвеску, а на Панзеркомпфваген 4 Аусфхрунг Е установит торсионную подвеску, что позволит без затруднений нарастить лобовое бронирование до фантастических 80 мм. Даймлер-Бенц же взялась за разработку принципиально нового танка, тоже на основе негативного опыта Испании. Новый танк, пока что, называемый ВК-3501, вобрал в себя все технические инновации, разработанные как немецкими, так и иностранными конструкторами. Лобовая броня башни будет составлять 60 мм, а корпуса целых 80 мм, без дисбаланса подвески, без снижения моторесурса и прочих недостатков спешной модернизации уже существующих моделей, этот танк изначально проектируется не просто под толстую броню, но и с заделом для ее наращивания до 100 мм. Орудие в этом танке будет 88-миллиметрового калибра, переделанное из зенитного. Этот аргумент должен будет поставить точку в противостоянии меча и щита. Большевики не смогут наращивать броню своих танков бесконечно и, рано или поздно, уткнуться в конструкционный предел. Майбах разрабатывает для этого танка новый двигатель, конкретно под спецификацию. Он должен быть 700 сильным при 3000 оборотах. Концептуальная идея этого танка тоже инновационная. Он должен будет действовать на дистанциях свыше 2 км до противника, вне зоны поражения вражеских ПТО и танковых орудий. Это будет танк второй линии, неуязвимый для врага, но уничтожающий любую вражескую бронетехнику с недосягаемых дистанций. Концепцию выработал конструктор Эрвин Надерс, работающий в компании Хиншель, но усовершенствовал ее генерал Хайнц Гудериан. Адерс предложил тяжелый танк прорыва, аналог британского Витцкерс Хиавы Марк III и французского Чар Б2. Но оба этих танка, в отличие от ВК-3501, обладают слабыми орудиями, 57-мм пушкой и 47-мм пушкой, соответственно, поэтому будут вынуждены приближаться к противнику и уповать на толщину своей брони. Адерс предлагал оснастить новый танк прорыва скорострельной 50-мм пушкой. Гудериан же развил идею Адерса в концепцию танка второй линии, и ничего подобного нет больше ни у кого. Адольф рассчитывал, что Германия вдоволь использует это преимущество в течение одного года или даже полутора лет войны. Новый танк будет готов к серийному производству в следующем году, во всяком случае, это обещают Геринг и конструкторы Daimler-Benz. Фердинанд обижается, вспомнил Адольф недавний разговор с Порше. Причина обиды: Фердинанд является очень чувствительным человеком и крайне обидчивым творцом, которому не нравится, когда на его завод заявляется ничего не понимающий чинуша, вмешивающийся в творческий процесс. Под ничего не понимающим чинушей он подразумевал Германа Геринга, а под вмешательством он подразумевал установление жестких правил и норм рабочего и творческого процесса. Геринг запретил ему даже думать об установке электрического двигателя, даже в формате вспомогательной установки. Также он заставил его сфокусироваться на модернизации имеющихся моделей танков и, под страхом десантирования без парашюта, строго запретил даже интересоваться проектом ВК-3501. А Порше хочет сконструировать большой танк в новой концепции, но тут даже Адольф не стал вмешиваться в развернувшийся конфликт. Он дал Герингу задачу, и тот ее выполняет. «Пусть ругаются, пока это не вредит делу», — подумал он. «Новое орудие сделает танки жидобольшевиков бесполезными и бессмысленными». Впрочем, он не стал ставить все на одну карту и приказал оснастить новую модификацию Panzerkampfwagen 3 орудиями 5 см с длиной ствола в 57 калибров. Это удлинение ствола позволило добиться бронепробития в 74 мм стали под углом 90 градусов и на дистанции 500 метров. Этого вполне достаточно, чтобы уничтожать жидобольшевистские Т-14 на дистанции до 1000 метров. Мой фюрер, обратилась к нему Иоганна Вольф, у вас встреча в Рейхстаге. Вы назначили ее на 15.00, с рейхсминистром фон Нейратом. Вели готовить машину, кивнул ей Адольф и пошел в свои апартаменты. Переодеваясь, он размышлял о том, как много удалось сделать за последние годы. Испанские природные ресурсы, полученные по договору с Франко, позволили германской промышленности не только полностью преодолеть последствия жидобольшевистского восстания, но еще и резко нарастить свою мощь. Франко пытается убедить его пересмотреть кабальные условия, навязанные фон Нейратом, но Адольф непреклонен, он выиграл за Франко эту войну. Он отразил жидобольшевистское вторжение в Испанию, поэтому дивиденды Германии неоспоримы. Помимо этого безоговорочного триумфа, Адольфу удалось установить свое верховенство в блоке оси. Муссолини, несмотря на весь свой темперамент, вынужден был подчиниться. Кивнув своему водителю, одетый с иголочки, Адольф забрался в салон автомобиля и велел вести его в Рейхстаг. Когда машина ехала по Унтер-ден-Линден, небеса Берлина расчертили своими силуэтами новые истребители. Геббельс использовал новую технику в пропагандистских целях, поэтому над городом каждый день по несколько раз пролетали истребители БФ-109Е2, средние бомбардировщики Хейнкель Хе-111Х1 и Дорниер Д-217Е2, а также тяжелые истребители БФ-110С2. Хайль, мой фюрер. отсалютовал рейхсминистр Константин фон Нейрат. Адольф кивнул ему в знак приветствия и, походя, обозначил салют. Фон Нейрат, выполняя приветствие, встал из-за своего рабочего стола и отошел в сторону. Адольф воспользовался этим, чтобы сесть на его место, после чего указал ему на кресло для посетителей. Румынский посол дал предварительное согласие, произнес рейхсминистр по иностранным делам. Как и ожидалось, улыбнулся довольный фюрер. Его нынешний план зиждился вокруг всех этих откровенно второстепенных стран, Венгрии, Румынии и Югославии. Они не очень-то и важны, если смотреть на них по отдельности, но вкупе это внушительная сила, способная ощутимо увеличить мощь Третьего рейха. Мнение Адольфа о военном потенциале этих стран было однозначным, это нечто слабое, неубедительное и жалкое, но сейчас важнее была география. В СССР уже должны были понять, что Адольф уже победил в Чехословакии. Вступление в ось Венгрии сделало положение жидобольшевистской армии в Чехии крайне уязвимым, поэтому, чтобы избежать ее потери, криптожид Немиров должен отдать Судеты и остальную Чехословакию Германскому рейху. А теперь, предварительно, к оси присоединяется Румыния, что дополнительно усиливает блок. Югославский посол еще молчит, но, похоже, что король Александр склоняется к союзу с французами, эта позиция легко может погубить его. 5 лет назад его пытались убить хорватские усташи, организовавшие отвратительного качества покушение в Париже. Они хотели добиться этим покушением отделения Хорватии от Югославии, но добились только масштабных репрессий. Король, личными качествами, импонировал Адольфу, но личное отношение играет в политике очень маленькую роль. Сейчас Александр и опасно близко ко вступлению в недружественный альянс, поэтому вполне возможно, что Абвер получит особо деликатную задачу в самое ближайшее время. Зависит от того, как поступит король. Он еще не ответил на предложение фон Нейрата. Ось – это блок, созданный не за кого-то, а против кого-то. И этот кто-то – СССР. Да, криптожид Ленин поработал очень хорошо и оставил после себя мощную страну, имеющую амбиции международного уровня, многочисленную армию, огромное население и неплохой технический уровень. Только вот амбиции у СССР примитивные, армия его слаба, население у него сплошь недочеловеки, а технический уровень его уступает германскому. Достаточно одного особо мощного удара, чтобы этот колосс, считающий себя неуязвимым, рухнул и разбился в глиняные обломки. В этом его план, операция «Барбаросса». Англичане и французы очень напуганы стремительно растущей мощью большевиков, поэтому почти не мешают ему. Их все еще пугает Германия, но не так сильно, как СССР, от него угрозы гораздо больше. Жидобольшевики, как только пришли к власти в России, некоторое время говорили что-то о том, что необходимо продолжать мировую революцию, но затем все разом замолкли. Это могло значить только одно – они всерьез замыслили мировую революцию, а слова Ленина о том, что теперь всем большевикам нужно смотреть на восток, являются лишь отвлекающим маневром. Они хотят вторгнуться в Европу, захватить ее и передать во власть жидов. Они уже пытались сделать это с Германией, но Адольф не позволил. Следующий их удар будет сильнее и масштабнее, поэтому нужно опередить их. Историческая роль германской нации, как представителя арийской расы, уничтожить большевизм и власть жидов, подумал Адольф. «Югославия», – произнес фон Нейрат. Александр колеблется. Его пугает перспектива распространения красной чумы, но и к нашему блоку он относится с настороженностью. Нужно лишь слегка подтолкнуть его в верном направлении. «Ты считаешь, что это возможно?» – спросил Адольф. «Я считаю, что вопрос Югославии можно решить дипломатическим путем», – ответил на это рейхсминистр. «В целом, любой конфликт можно уладить дипломатией. Я говорил и буду говорить это, мой фюрер». «Да-да, я помню», – поморщился Адольф. В этом он был в корне не согласен с фон Нейратом. «Дипломатия – это лишь краткосрочный промежуточный этап перед полномасштабной войной. Войной за необходимое германской нации жизненное пространство, которое, как известно, нельзя получить путем переговоров». 28 ноября 1938 года. «Хочешь обсудить что-то или пришел просто так?» – спросил Аркадий, севший за стол беседки. Во дворе тихо, потому что глубокая ночь. Аркадий только вернулся с работы и уже собирался ложиться спать, как ему в кабинет позвонил Лев Троцкий и попросил встречи. «Кое-что обсудить», – ответил Троцкий и достал из кармана пальто аскетичного вида стальной портсигар 14, а курящим Троцком – встречаются многочисленные утверждения, якобы Троцкий не курил и не пил, был дюшей ЗОЖ, но утверждение о том, что он не курил, не соответствует действительности. Есть единственный кадр, где Давидович спалился перед общественностью с папироской в руках, в документальном фильме «Годовщина революции», авторства Дзиги Вертова, снятом в 1918 году. Долгое время картина считалась утраченной, но ее полностью восстановили в 2018 году. А вот сам кадр, о Чехословакии. Аркадий подал знак телохранителям, они отошли на несколько метров. Троцкого, сугубо на всякий случай, обыскали на предмет холодного и огнестрельного оружия, но это стандартная процедура, когда речь идет о таких людях, как Немиров. «Так», — кивнул он, — «имею старых знакомых в Праге», — произнес Лев Давидович, — «и они сообщают мне, что в столичном обществе идут дебаты о необходимости присутствия советских войск в Судетах». «Знаю», — кивнул Аркадий, — «Бениш все еще в панике и лихорадочно ищет способы выхода из сложившейся ситуации, впрочем, как и советское правительство». И, естественно, пошли разговоры о том, что можно ослабить напряжение выдворением армии коммунистов из Судет. Все уже начали забывать, почему они там вообще появились. «Как вы допустили этот провал?» – спросил Троцкий. «Легко и просто», – усмехнулся Немиров. «Просчеты случаются. Впрочем, это не очень-то похоже на безвыходную ситуацию. Но я не буду обсуждать с тобой тему дипломатической работы». «Почему?» – спросил Лев. «Я народный депутат. Секретку ты не подписывал», – ответил на это Аркадий. «Это все, ради этого ты выдернул меня из дома посреди ночи, не только ради этого», — покачал головой Троцкий. «Я хочу работать». «Так работай», — улыбнулся Немиров. «Я тебе как-то мешаю, ты понимаешь, о чем я», — поморщился Лев Давидович. «Мне нужна должность, я могу быть очень полезен. Давно пора оставить наши прошлые разногласия. Я признаю, что Ильич был прав, а я ошибался. Ты это хочешь услышать, в чем он был прав?» — уточнил Аркадий. «Если бы Союз пошел по пути экспансии на Запад, мы бы уже давно получили полномасштабную войну, с неопределенными результатами, в этом он был прав», — пояснил Троцкий. «Восток, вот куда нужно было идти все это время. И вышли, а теперь выяснилось, что это был единственный верный путь». Немиров уже слышал, что Троцкий изменил риторику в сторону признания правоты Ленина, но не понимал, что это могло значить. «Отказ от западного пути», — удивился Аркадий. «Я читал почти все твои статьи за последние 10 лет. Ты просто откажешься от всего, что написал». «Ты и вправду читал?» — в свою очередь, — удивился Лев Давидович. «Мне всегда было интересно понять, как происходит процесс твоего мышления», — ответил на это Аркадий. «Особенно интересно было выяснить, почему ты, несмотря на десятки выдвинутых Владимиром Ильичем аргументов и контраргументов, никак не желал смотреть правде в глаза. Он уже давно чувствовал, что клиент созрел, то есть гордыня была усмирена, а новая реальность почти принята. Это ощущалось в статьях, на которые Троцкий весьма плодовит. В последних публикациях он и вовсе открыто сыплет ленинскими аргументами 20-х годов, что было замечено не только Аркадием. «Я переосмыслил очень многое», — вздохнул Троцкий. «Несмотря на то, что я не до конца принимаю ваше видение будущего СССР, я вижу, что ваша модель работает. А если она работает и не показывает признаков скорого краха, то это значит, что Ленин все это время был прав, а я глубоко заблуждался». «Так ты не согласен с тем, что Ленин сделал с системой государственного устройства?» — усмехнулся Немиров. «В этом я с ним полностью согласен», — покачал головой Троцкий. Аркадий поморщился. «Стал», — поспешно добавил Лев. «В ходе проведения реформы и в процессе передачи полноты власти Советам, Троцкий выпустил целый блок статей на тему, почему это выглядит красиво, но работать не будет. И это при том, что он аж с 1905 года яро выступал за учреждение Советов, как новую форму управления социалистическим государством, но после того, как Ленин дал Советам эту власть, а затем радикально расширил ее, Троцкий сменил риторику. Объяснял он свою позицию тем, что концепция Советов в нынешнем виде с трудом укладывается в его понимание теории перманентной революции. В тематических статьях он опасался бюрократизации, закостенения, а также будущей неспособности Советского Союза способствовать перенесению революции в страны Европы. «Не рассказывать же ему, что у нас все революционные движения стоят на старте, ждут отмашки от центра», — подумал Аркадий. «Даже если он все примет и осознает, его последующее затыкание на тему перманентной революции будет выглядеть очень подозрительно. И кто надо это заметит. «Я готов оставить все разногласия и работать вместе с тобой», — заявил Троцкий. «Хм», — хмыкнул задумавшийся Немиров. «Есть у меня для тебя работа». В глазах Льва Давидовича сверкнул огонек интереса. «Как ты смотришь на должность специального представителя по делам национальности при генсеке?» — спросил Аркадий. «Сразу предупрежу, что работа будет тяжелой, спрос строгий, ну и придется очень много ездить по братским республикам. У меня Лука Иванович Саблин на этой должности, но он, откровенно говоря, не справляется. Покажешь себя, мы дальше посмотрим». Несмотря на то, что формально было проведено разделение полномочий на военные и гражданские дела, Сталин принимал у Аркадия откровенно гражданские направления крайне неохотно. Аппарат нациста, то есть спецпреда по национальностям, Иосиф Виссарионович брать на себя просто так не захотел, требовал, чтобы взамен Аркадий забрал себе всю химическую промышленность. Но Аркадию такой размен не понравился, поэтому сделка не состоялась. Троцкий, тем временем, обдумывал это предложение. Работа с национальностями, как всем хорошо известно, тяжелая и неблагодарная. Этнические конфликты, время от времени, возникают, люди жалуются, потом это оказывается в советах, а те перенаправляют в аппарат специального представителя при Немирове. «Почему ты уверен, что я справлюсь?» – спросил Лев Давидович. «Я уже давно ищу кого-нибудь, кто заменит Саблина», – пожал плечами Аркадий. «Национальный вопрос у нас до сих пор существует и будет существовать, но он уже не такой острый, как раньше. Тебе надо будет просто быть лучше Саблина, и это станет свидетельством успеха. Сможешь просто не вредить?» — усмехнулся Троцкий. «Ну, да», — кивнул Аркадий. «Но, если хочешь, чтобы к тебе пригляделся Верховный Совет, просто не вредить будет недостаточно. Нужны будут грандиозные успехи». «Хорошо, я согласен», — решил Троцкий. «Когда приступать?» «Неделю-две придется подождать», — вздохнул Немиров. «Пусть Саблин вернется из Китая». Глава 19. Миротворцы. 19 декабря 1938 года. «Предлагаю Лиге наций стать настоящей Лигой наций», — продолжал Адольф. Невиллу Чемберлену и Альберу Лебрену его слова не понравились, что было отчетливо видно по их лицам. «Только вот, по мнению Адольфа, есть факт. Лига наций не решает никаких проблем, а лишь откладывает их половинчатыми решениями, которые не устраивают никого. Чакскую войну, несмотря на предпринятые попытки, Лига наций остановить не смогла, гражданскую войну в Венгрии она тоже не остановила, хотя попытки были, не говоря уже о гражданской войне в Испании. У меня есть план, способный надолго устранить внутриевропейские противоречия и сфокусироваться на более актуальной проблеме», — заявил Адольф. Все присутствующие уже ознакомились с его планом всеевропейского умиротворения. Венцом дипломатической работы Рейхсминистерства иностранных дел, документ был передан всем заинтересованным сторонам 2 недели назад, и он стал основной причиной сегодняшней встречи в Бергхофе 15, Бергхоф, в эфире рубрика «Ред», «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Резиденция Лайзыча в долине Берхтесгадена, что в Баварских Альпах, с 1928 аж по самый 1945 год. 25 апреля 1945 года союзники разбомбили Оберзальцберг, территорию, где находилась эта резиденция Гитлера, повредив Бергхоф, но здание устояло. Так бы и стояло себе дальше, но отступающие части СС получили приказ спалить резиденцию дотла, что и сделали, поэтому обгорелые руины стояли почти никому не нужными до 1952 года, а потом власти решили, что надо снести, а то некрасиво и неонацики приходят туда поклоняться Гитлеру. Сейчас в тех краях можно обнаружить только бетонные фундаменты и подвалы, это все, что осталось от здания. Но это ладно. Важнее печальной судьбы Бергхофа тот факт, что он часто использовался Адольфом для встреч с разными интересными личностями. Например, в период с 1936 по 1944 годы альпийскую резиденцию Гитлера посетили британский премьер-министр Ллойд Джордж, отрекшийся от короны Великобритании герцог Виндзорский Эдуард, Мининдил Италии Голиат Сцечиана, Мининдил Великобритании лорд Галифакс, премьер-министр Невилл Чемберлин, король Румынии король II, Мининдил Польши полковник Юзеф Бек, Мининдил Франкисской Испании Сирано Суньер, царь Болгарии Борис III, король Бельгии Леопольд III, Мининдил Югославии Александр Цинцар Маркович, премьер-министр Румынии Ион Антониску, адмирал Франции Жан-Луи Дарлан, посол США в Брюсселе Джон Кадыхи, посол Японии Осима, руководитель Хорватии Антипа Велич и многие другие, и некоторые из них посещали Бергхоф не по одному разу, обсуждали они там всякое. Вообще, смотришь дату посещения и сразу вспоминаешь, что тогда было, а Лайзыч, оказывается, все это время находился в статусе в активном поиске. С Юзефом Беком в 1938 году Гитлер обсуждал судьбу Данцига, а также перспективы участия Польши в войне против СССР. В том же 1938 году с Чемберлином Гитлер очень активно обсуждал судеты и оральное умиротворение агрессора, то есть Гитлера. Зная, что Невилл Чемберлин учился в Итоне, допускаю, что обсуждалось еще и анальное умиротворение, чтоб наверняка. В 1939 году с Чиана Лайзыч беседовал о перспективах раздела Югославии и участия Италии в войне против СССР. Суньером Адольф пытался договориться о вступлении Испании в войну и захвате британского Гибралтара. С Королем II в 1940 году Гитлер обсуждал уступки в пользу Венгрии, а также перспективы участия Румынии в войне против СССР. В том же 1940 году Гитлер общался с послом США Кадыхи и уверял его, что Германия – это до умиления миролюбивая страна и очень надо, чтобы США продолжали сохранять нейтралитет. В 1941 с Борисом III Адольф уже не сюсюкал, а прямо требовал, чтобы Болгария вступила в Тройственный союз и участвовала в войне против СССР. С Цинцар Марковичем в 1941 году он обсуждал возможность присоединения Югославии к Тройственному союзу. Как мы знаем, стрельнуло не все, но то, что стрельнуло, сделало это с оглушительным грохотом. Но важно отметить, что все выглядит так, будто бы Лайзыч давал себе отчет, что в войне против СССР можно и проиграть, поэтому пытался заручиться поддержкой как можно большего числа союзников из тех, которых только можно найти под рукой. На эту встречу он позвал премьер-министра Невилла Чемберлина, президента Альбера Либрина, премьер-министра Румынии Иона Джигурту, министра иностранных дел Италии Галиатца Чиена, а также премьер-министра Венгрии Белу Имриди. Хотел приехать президент Пал Пранай, но Адольф уговорил его не приезжать, а прислать вместо себя премьера. Чемберлину и Либрену очень не хотелось, чтобы их видели в одной компании с венгерским бешеным псом, как прозвали Пранай в западноевропейской прессе. Трещали поленья в камине, звякали чашки чая, а в соседней комнате металась Каролина, собака Адольфа, которую уже несколько недель безуспешно пытается усмирить Ева. «Юг Словакии вы предлагаете отдать Венгрии», – произнес Невилл Чемберлин, – «а взамен хотите дать Бенишу Верхнюю Силезию». Президента Чехословакии на эту встречу не пригласили, он слишком малозначим, как и президента Польской Республики. Юг Словакии будет отдан Венгрии, а Верхняя Силезия, пока что, принадлежащая Польше, будет передана Чехословакии, что должно устранить возникшие после Великой войны территориальные противоречия. Румыния отдаст Венгрии Восточный Банат, а взамен, будто бы, не получит ничего. Но это лишь публичная часть заключенного договора. В секретной же части написано, что по итогам войны против СССР в пользу Румынии отойдут вся Молдова и юг Украины. Предполагается, что будет оказано давление на Чехословакию, произнес президент Франции Либрин. И вы хотите использовать для этого Лигу наций? Вы ведь хотите предотвратить войну? Спросил внутренне усмехающийся Адольф. Я предлагаю мирное решение, которое устроит всех. Кроме Польши, скривил губы в усмешке министр Чиена. Все здесь понимают, что придется чем-то пожертвовать, ради общего блага, произнес Адольф, готовый к подобным контраргументам. Рациональнее разделить Польшу и разрешить противоречия между четырьмя странами, чем, ради одной страны, приближать мир к новой мировой войне. Но сегодняшняя беседа затеяна ради самой беседы и оглашения принятия плана Адольфа. Премьер-министр Чемберлин, в качестве платы, потребовал заключить договор о ненападении. Президент Либрин прислал аналогичное требование, но дополнил его пунктом удаления немецких войск от французской границы еще на 40 километров. Естественно, это было все еще выгодно, поэтому Адольф легко согласился на такие условия. А вопрос Болгарии и территориальных претензий Югославии, спросил Чемберлин. Предлагаю провести новую конференцию в Берлине, ответил на это фюрер. У меня есть возможные решения по Македонии, Пирату, Цереброду и Струмице. Если Александр и откажется вступать в ось, то придется пожертвовать Югославией, естественно, для общего блага. История Балкан всегда была сложной и кровавой, поэтому у балканских стран и их соседей накопилось достаточно территориальных претензий друг к другу. Югославию, если король доведет ситуацию до прямой конфронтации, можно расчленить. Хорватия отойдет Венгрии, во исполнение обязательств Адольфа перед Пранай, Словения будет передана Австрии, как и Босния и Герцеговина, а Сербия останется формально независимой, но с марионеточным режимом. Но сначала нужно преодолеть нынешний кризис, добавил Адольф. Вы согласны? Да, кивнул Чемберлин. Остальные присутствующие воздержались от реплик, но Лебрин медленно кивнул, в знак подтверждения, а Чиана криво улыбнулся. Я рад, произнес Адольф. Итак, вы согласны следовать моему плану? 28 декабря 1938 года. Одновременно с расстройством я чувствую еще и облегчение, произнес Аркадий, выслушавший доклад Эйтингтона. Эдвард Биниш, как выяснилось, оказался способен проявлять твердость характера. Когда к нему в кабинет пришли генерал Радалагайда от партии Национального фашистского сообщества, депутат Адольф Грубый от аграрной партии и Рудольф Берн от той же партии, с требованием вывода советских войск из Чехословакии, он грубо послал их. Ему сразу же пригрозили отстранением через Национальное собрание и Конституционный суд, с угрозой обвинения в госизмене, но тогда он послал этих троих еще грубее. В ответ, на следующий день, фашисты в Национальном собрании подняли вопрос об отстранении Бениша, как государственного изменника. В тот же день дом Бениша в Праге обстреляли неизвестные, ранив его сына, после чего он уехал со своей семьей в Судеты, под защиту генерал-лейтенанта Жукова. После этого, вопрос о выводе советских войск из Чехословакии был закрыт. СССР мог либо не признать отстранение и, де-факто, развязать войну, либо принять условия. Вопрос силового возвращения Бениша на пост президента обсуждался на заседании Президиума Верховного Совета, но специальная комиссия при Президиуме отказала, и Аркадий ее полностью поддерживал. Если бы началось вооруженное противостояние с чехословацкой армией, Судеты были бы отрезаны от снабжения и, вероятнее всего, ничего бы не помешало Гитлеру, снюхавшемуся с Лигой наций, вызваться умиротворить регион. Он сейчас очень самоуверен, что вызвано чередой успехов и качественным ростом военной мощи Германского рейха, поэтому вполне мог бы решиться вторгнуться в Судеты и вступить в бой против РК. Второй момент, повлиявший на решение специальной комиссии, юридическая неоднозначность происходящего. Формально, верховенство власти имеет Национальное собрание Чехословакии, так как имеет механизм отстранения президента и правительства. Президента они еще не отстранили, но ввиду того, что он бежал из Праги, они назначили исполняющим обязанности президента председателя правительства Милана Гаджу. А этот уже, вполне законно, подписал приказ о выводе войск СССР из Чехословакии. Население Чехословакии вывод войск поддерживает, армия на стороне набравших силу фашистов, поэтому решение о силовом возвращении Бениша обязательно привело бы к вооруженному конфликту и, весьма вероятно, вмешательству Лиги наций в лице Гитлера. Эдвард Бениш, после консультаций со Сталиным, подал в отставку. «Вывод войск идет планово?» – спросил Аркадий. «Да», – кивнул Наум Исаакович. «Новые власти не препятствуют».